Глава 32. 18 октября 1721 года. После двух ночей празднований в Костомаре Энрике проснулся в комнате для гостей в превосходном настроении. Несмотря на то, что его дела шли не совсем так, как он планировал, он смог приблизиться к дофину Луису де Бурбону, с которым уже общался, и завязать с ним более тесные отношения. Кроме того, он повеселился, мучая Дона Диего своими замечаниями во время празднований и начал с происшествия с нахальной кухаркой. Однако, прочитав записку, которую Эрнальдо передал за завтраком через пажа, он подумал, что, возможно, и нет причин для такого оптимизма. Поэтому, пока остальные гости постепенно покидали Костомар, он отправился на верховую прогулку, чтобы встретиться со своим человеком в тайном месте. Он, в отличие от других, не уедет из имения. С его позволения Донья Мерседес настояла, чтобы он остался до ее отъезда, и он согласился, поскольку хотел побыть рядом с герцогиней, подальше от всего, что должно было случиться, чтобы его никто не смог заподозрить. На пути к месту встречи он говорил себе, что нужно набраться терпения. Хотя его изначальный план с сеньоритой Кастро провалился, Энрике увидел его возможное развитие в соответствии со своими потребностями. Хорошо спланированные интриги работали именно так, потому что в них соблюдался баланс между доскональной подготовкой и способностью подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства. «Моя подготовка всегда тщательно проработана», — сказал он себе. «Осталось только немного подправить курс». Его изначальная задумка состояла в том, чтобы дождаться, пока скорбь герцога по Альбио отступит, и в этот момент найти девушку, способную снова занять его сердце. Судя по тому, что раньше рассказывала Донья Мерседес, сеньорита Кастро была превосходным вариантом. С его помощью и при наличии достаточных причин она бы соблазнила герцога, а после их обручения Энрике раскрыл бы обществу их отношения с сеньоритой Амелией, чем навлек бы позор на весь род Костомаров. А если бы по счастливой случайности она еще и забеременела от него в подходящий момент, то позор был бы уже невыносим. Энрике предстал бы тогда жертвой несправедливости, будучи обманутым так же, как и сам Дон Диего, хитрой охотницей за богатством. Всему, что могла бы рассказать сеньорита Амелия, не хватало бы доказательств. Со стороны всем бы казалось, что она получила от Энрике деньги, оплату долгов и положение в обществе в обмен на обещание брака, которое никогда не собиралась выполнять, и при этом, поддерживая любовные отношения с ним, одновременно соблазнила герцога, доведя дело до алтаря. Кроме того, все это подтвердило бы его безукоризненная репутация, его счета и договоры с Амелией, его посещения в неподходящее время, которые многие бы подтвердили, и уже не важно было бы, что оба не виделись месяцами. Конечно, несмотря на все попытки со стороны Энрике, в чем он бы поклялся, с тех пор, как ей изуродовали лицо. Разумеется, представители рода Костомаров знали бы, что он обманывает, строя из себя жертву, и возмутились бы, расмахивая пустыми обвинениями, не подкрепленными никакими доказательствами. Дон Диего догадался бы о ловушке и был бы вынужден в соответствии с древним кодексом чести испанских грандов требовать сатисфакции. К тому моменту герцог не смог бы рассчитывать на то, что его друзья встанут на защиту чести герцога и его невесты, поскольку они были бы так же скомпрометированы, как и он, благодаря некоторым предпринятым маркизам действиям, не говоря уже о черномазом братце, который к тому времени уже несколько месяцев плыл бы на корабле работорговцев в английские колонии в Америке. Маркиз, несомненно, предусмотрел, что Дон Диего сделает несколько попыток бросить ему вызов, чтобы принудить его к поединку. Герцог явится к нему домой, в театр, на приемы во дворцах аристократов, но его там никогда не будет. Все произойдет позже, на одном из приемов во дворце Буэн-Ретиро, или даже после него в королевском дворце Ла-Гранха в Эль-Саине. Там бы и нашла завершение его интрига, свидетелем чего оказалась бы половина королевского двора. Монарх, конечно же, вмешался бы, поскольку он запретил дуэли. Но дону Диего, да и ему самому, было бы безразлично. И вишенкой на торте было бы увидеть, как великий герцог предает доверие короля. Так у всех на глазах Энрике принял бы вызов. И это так задело бы гордость герцога, что тот, не задумываясь, поставил бы на карту родовое имение Костомаров. Таким образом, маркиз попрал бы то, что имело для герцога наибольшее значение — его достоинство, его честь, его друзей и его брата. Лишил бы того, что было пристанищем его души. Что касается остального, то Энрике, как представитель знати, лишь пришел бы на рассвете на нечестную дуэль, победить в которой, ясное дело, намеревался благодаря своей хитрости еще до выстрела. Для этого как раз перед поединком маркиз бы любезно попросил секундантов о личной беседе с герцогом под предлогом прояснить какое-нибудь недоразумение и покончить с этой несуразицей. Тот, как человек чести, согласился бы, и тогда уже наедине Энрике объяснил бы ему в подробностях, что смерть доньи Альбы де Костомар произошла исключительно по вине Диего из-за глупого решения поменяться лошадьми. Он рассказал бы, почему всем стало известно о том, кем на самом деле является его друг Альфредо, и о позоре, которому к тому моменту уже подвергся бы Дон Франциско, и о самом важном, о том, что происходит с его негром. Тогда его светлость столкнулся бы с неразрешимой проблемой. Убить единственного человека, знающего, где находится брат, того, кого он при всех вызвал на дуэль, или лишиться чести и отказаться от поединка, пытаясь найти Габриэля. Энрике при этом полагал, что когда дело дойдет до этого, Дон Диего не сможет избежать искушения убить его. В таком случае в его распоряжении окажутся другие возможности. Поскольку вызов бросят ему, то у него будет право выбрать оружие. И, конечно же, он предпочтет пистолет, а не шпагу, которой Костомар владеет мастерски. Желание отомстить будет таким сильным, что у герцога будет колотиться не только пульс, но и все тело, отчего тот промахнется. Сам же маркиз, наоборот, попадет в цель. Он не в первый раз прибегал к подобной уловке. Когда соперник, с недаемый гневом и жаждой отмщения, распаляется до такой степени, что перестает ясно мыслить и еще меньше способен сохранять хладнокровие. В этот день темперамент Дона Диего будет так или иначе стоить ему жизни. Недаром Энрике с самого своего появления в Костомаре добивался неприязни герцога, бросая вызов его вспыльчивости мелкими язвительными замечаниями, как раз для того, чтобы в нужный момент эта неприязнь затуманила ему разум. Но планы иногда терпят крах, и тот, что должен был привести к такому финалу, не стал исключением. Маркиз был достаточно умен, чтобы понимать, что если сеньорита Амелия до сих пор не смогла достучаться до сердца Дона Диего, то она уже этого не сделает. Кроме того, не было похоже, что негр появится в Эль-Сагуане, где его люди уже несколько месяцев с нетерпением ожидали случая, чтобы заставить того исчезнуть. Единственное, что шло по плану, так это то, что касалось Дона Франциско и Дона Альфреда. Однако, видя, что не получается достичь желаемого успеха с первыми двумя, маркиз ждал подходящего момента и придерживался продуманной, но еще не задействованной стратегии. Понимая, что до цели еще далеко, две ночи назад Энрике осторожно, словно кот, подобрался к спальне сеньориты Амелии как раз перед ужином. Как он и ожидал, дверь была закрыта на ключ, а ключ оставлен в замочной скважине. Поэтому он не смог войти. И в этот момент он услышал голос служанки, которая, должно быть, помогала ей закончить с переодеванием. Маркиз подождал в коридоре, спрятавшись в арке одного из салонов, пока горничная не вышла. Пока та удалялась по коридору, он вошел. Бедная сеньорита Кастро, которая в этот момент подходила к двери, чтобы снова закрыть ее на ключ, отпрыгнула назад и пригрозила ему, что закричит, а сама тем временем схватила канделябр. Энрике повернулся и закрыл дверь своим мастер-ключом. «Откуда у вас этот ключ?» — спросила Амелия, на что он лишь пожал плечами. «Оставьте меня в покое!» Маркиз с угрожающим видом подошел к ней, дрожащий так сильно, что можно было услышать, как ее зубы непроизвольно стучат. Потом мгновенно вырвал у нее канделябр и предупредил, что надеется, что за эти месяцы она не забыла о своем обещании. Сеньорита Кастро, загнанная в угол, смотрела на дверь, не смея издать в ответ ничего, кроме тихого панического писка. «Нападение, которому вы подверглись, было ужасным. Но, насколько я знаю, в конце концов негодяи лишились жизни», — издевательски произнес он. «Это вы все организовали. Это был самый удобный способ доставить меня в Костомар». «Я никогда в этом не признаюсь», — улыбнулся он. Она плюнула ему в лицо, сказав, что ненавидит его. Он прижал ее к стене и дал пощечину. «Я презираю вас всей душой», — сказала ему сеньорита Амилия, в то время как в глазах ее отражался наполнявший ее ужас. Он был вынужден признать, что обожал ее смелость, такую непоколебимую. Чем больше она боялась, тем смелее действовала. «Ну, а мать свою вы не презираете, не правда ли? Она передает вам приветы из Элискариала». «Убирайтесь, или я закричу». «Не злитесь так. Я бы не хотел, чтобы ваш маленький шрам стал выглядеть еще хуже», — сказал он, поглаживая ее порезанную щеку. «Не прикасайтесь ко мне». «В прошлом году в этой самой комнате вы так не говорили». И тут он схватил ее за шею и прильнул к губам. Сеньорита Амелия сделала безуспешную попытку увернуться, сопротивляясь изо всех сил. Энрике испытал удовольствие, когда эта дикая кошка, от которой исходила ненависть, попыталась убежать из его лабиринта. Он отстранился и прижал ее к стене, лишив надежды на свободу. Потом надавил сильнее, чтобы она поняла, что чем больше она будет упорствовать, тем больше он будет сжимать свою жертву. Она, не имея уже возможности вдохнуть, сдалась, отпустила руки и позволила ему удовлетворить свою похоть, впившись губами в ее рот. Потом он встал на расстоянии всего в несколько пальцев от нее, рассматривая ее налитое кровью лицо, и пригрозил. «Как успехи, сеньорита Кастро?» «Пожалуйста», — прошептала она, отрицательно качая головой. «Не причиняйте вреда моей матери. Оставьте нас в покое». В этот миг маркиз понял, что план с сеньоритой Кастро провалился, и он зашел в тупик. Поэтому он повернулся и направился к выходу, оставив ее хрипеть позади в попытке глотнуть воздуха, которого ей не хватало. Однако позже его первоначальное разочарование превратилось в ликование. Сеньорита Кастро была уже бесполезна, поэтому его стратегия должна была измениться, и он сосредоточился на поисках того, что можно сделать, чтобы извлечь из нее выгоду. Обхаживая за ужином Донью Мерседес, он обращал внимание на разные мелкие детали. К счастью, интересные подробности всплывали прямо перед ним, раскрывая ему то, чего он не знал. Что сеньорита Кастро, сама того не желая, завоевала сердце негра и, даже не осознавая, тоже увлеклась этим черномазом. То, как они вежливо обращались друг к другу, как вместе покидали ужин, как оба садились, как негр за ней присматривал, всегда начеку, этот облагороженный раб был ее новым телохранителем, и если бы маркиза обнаружили в ее спальне, то у него возникли бы проблемы». Однако, хоть это и было не совсем то, чего он поначалу хотел, по его мнению, оно могло бы сработать в каком-то смысле так же, как и его изначальный план. Поэтому он изменил стратегию. Раз уж сеньорита Амелия не могла добиться сердца герцога, то вместо этого она могла бы вступить в любовную связь с негром столько раз, сколько понадобится, чтобы забеременеть. Если бы он ей приказал... то сеньорита сделала бы все, что угодно, лишь бы спасти жизнь матери, что она убедительно доказала своим молчанием после нападения. Блуд с чернокожим, каким бы отвратительным он ни казался дону Энрике, не был бы ей противен. Если бы эта цель была достигнута, то одних слухов при дворе, что освобожденный негр из Костомара вступил в любовную связь, а еще лучше оставил беременной незамужнюю белую женщину, Было бы достаточно, чтобы разразился скандал, невыносимый для любого знатного рода. При дворе не нашлось бы никого, включая его величество Филиппа, так ценившего герцога, кто не отвернулся бы от него. Если аристократия на протяжении долгого времени что-то и доказала, так это то, что способна справиться с любым скандалом, причем делает это, отрекаясь от пострадавшего, будто он никогда и не был ее частью. Поэтому знати всегда найдется место на этой земле. Когда Костомар окажется в беде, он приведет в движение другие пружины, чтобы вызвать окончательное падение Дона Диего во время его такой желаемой дуэли. Однако могло статься, что всю новую стратегию придется поменять, поскольку зашифрованное послание от Эрнальда, пустая записка, помеченная крестиком, означало, что им необходимо срочно увидеться. Он поднялся по тропинке, ведущей в гору, к условленному месту. Эрнальда, должно быть, ждал его уже довольно долго. Слуга поздоровался просто, без соблюдения правил этикета, а он едва поднял подбородок, оставшись в седле. «Ваше сиятельство, у меня плохие новости. Мать сеньорита Амелии ночью умерла», — сказал он, теребя в руках шляпу. «Священника уже известили, чтобы он провел отпевание. Боюсь, оно пройдет при всех. Мы не сможем его утаить». Маркиз проклял себя за то, что оставил старуху на попечении набожной прислуги. Его, воспринимавшего церковь как еще одну форму власти на земле, мало заботило, отправится ли покойница в другой мир с соблюдением всех святых обрядов. Он немного подумал, понимая, что таким образом не только улетучился его прямой контроль над сеньоритой Амелией, но и кляп, не дающий ей развязать язык. Как только сеньорита доберется до Эли Скориала, она тут же узнает о смерти матери. «Сегодня утром упаковывали ее вещи, и я видел облагороженного раба рядом с ней. Весьма вероятно, что они направятся туда, и негр вместе с ней», — вслух сказал он. «Как только она об этом узнает, то сразу же разболтает Дону Диего о вашем давлении на нее, предположил Эрнальдо. «Нет, Дону Диего она ничего не скажет. В первую очередь она все расскажет этому черномазому», — ответил Энрике. Избежать этого уже было нельзя, и снова стратегия давала течь. Тем не менее, он мог контролировать ситуацию по-другому. Нужно было ускорить запланированное в отношении негра. «Предупреди людей в Эль-Сагуане, что начинаем заманивать негра в наши сети. С другой стороны, хочу, чтобы ты отправил трех опытных людей в Эль-Эскориал и еще одну группу в его дом в Мадриде на улице Леганитос. Любая попытка связаться с Костомаром со стороны негра должна сразу же пресекаться. Письмо, посыльный, даже он сам, если не поедет в Эль-Сагуан. Пришло время помочь любви, дорогой Эрнальдо». Солдат в недоумении поднял брови, потому что не мог с уверенностью разгадать, что именно пришло в голову маркизу. «Нет ничего больнее, чем несчастье любимого», — подумал Энрике. «Все разногласия тут же перестают существовать, и лишь любовь имеет значение». Разгадав тайные желания негра и сеньориты Амелии, он сказал себе, что если мать сеньориты Кастро уже не может заставить ее молчать, то это, несомненно, должен сделать негр. В конце концов, в его планы всегда входило схватить его. Сейчас просто приходится ускорять события. Тот же день, 18 октября 1721 года. Этим самым утром Клара покинула Костомар в повозке сеньора Галинда, одного из кучеров его светлости. Наконец, с повязкой на глазах и ужасом внутри, она пересекала Сеговийский мост и въезжала через ворота Пуэрто-дель-Пуэнте. Затем они свернули на север и достигли станции почтовых карет. Словно слепая, помогая себе тростью, Клара смогла выйти из повозки, и сеньор Галинда отвел ее в здание. Попрощавшись, она купила билет на дилижанс в Алькалу де Энарес, который скоро отправлялся. От многих сезонных слуг в Костомаре она слышала, что Алькала — крупный муниципалитет, в котором больше знатных домов, хотя и с меньшими претензиями, и не такой длинный родословный, как у Дона Диего, но при этом точно более удобных для работы на кухне, где может найтись свободное место помощницы или второй помощницы. Получить такую должность для нее не составит труда, особенно после того, как Донни Урсула перед ее отъездом подошла и, к ее удивлению, протянула безупречные рекомендательные письма о ее работе в Костомаре. Она сильно удивилась, поскольку не просила их и не ожидала. Когда она попыталась выяснить причину, экономка сделала шаг вперед, прервав ее. «В них нет ничего, что не соответствовало бы действительности», — надменно сказала она. Возможно, она хотела, чтобы Клара устроилась на работу в другую знатную семью и никогда ее больше не видеть. Возможно, несмотря на свой воинственный характер, Донья Урсула терпеть не могла посредственности. Клара поблагодарила ее, понимая, что эти рекомендации рано или поздно обеспечат ее работой на любой достойной кухне. Сейчас ее не слишком заботило, что ей могут предложить более низкую должность. Главным было как можно скорее покинуть имение. Она все еще помнила, как друг герцога, Дон Энрике де Аркона, злоупотребил тем, что стоял рядом с Кларой и по рангу превосходил ее, чтобы унизить. Он вел себя непристойно и неблаговидно. А хуже всего было то, что Дон Диего молча сидел, абсолютно не изменившись в лице. И его ни чуточки не заботило, что она оказалась жертвой его пошлого пари, шутливых замечаний и того публичного унижения, которому она подверглась. «Любой порядочный кабальеро должен это знать», — бросила она ему тогда, повысив голос. Сейчас она сожалела о том, что сказала эти резкие слова. Однако это было ее недостатком, избавиться от которого она не могла. В запальчивости говорить то, что думает. Поэтому-то ей приходилось в очередной раз уходить с разбитыми мечтами. Она вспомнила, как оказалась в такой же ситуации, когда им пришлось освободить съемную квартиру. Тогда ее мать и сестра понимали, что фамилия Бельмонте, в былые времена служившая символом глубоких познаний в области медицины среди аристократов, канула в забвение. Они стали частью совсем другого сословия, откуда им уже не суждено было выбраться, что отдалило их от тех времен, когда для женщины важно было лишь удачно выйти замуж. Уже больше не вернуться ни встреча с высшим мадридским обществом, где слушали гитарные сочинения Сантьяго де Мурсии, ни торжества во дворце Буэн-Ретиро, когда выступала итальянская театральная труппа «Труфальдинос», или испанские компании Хуана Альвареса и Хосе де Прада. Уже больше не пригласят их в этот круг избранных. Она по нему просто скучала. А вот для матери, мир который сформировался в этих кругах, это оказалось глубокой раной, оставшейся с ней навсегда. Для Клары в конечном итоге эта группа избранных, к которой они ранее принадлежали, превратилась всего лишь в круг тщеславия, где каждый хотел иметь больший вес в обществе, больше есть и пить, обладать большей собственностью, и забывал, что счастье не состоит в получении плотских удовольствий. Годы спустя, когда они с матерью уже работали в доме Дона Хулио Альберони, и их материальное положение хотя бы немного нормализовалось, они решили, что сестра продолжит свои музыкальные занятия, чтобы потом она смогла зарабатывать на жизнь уроками игры на клавесине. Так она и познакомилась с таким же милым, как она, молодым человеком, Рамиро де Ривой, превосходным клавесинистом, который уже успел дать концерты нескольким аристократам в Мадриде и Севилье. Юноша увлекся Эльвирой и больше 8 месяцев ухаживал за ней, а потом попросил ее руки. Благодаря своему таланту Рамиро нашел место клавесиниста среди музыкантов Жан-Жозефа Фьока, хормейстера капеллы эрцгерцогини Марии Елизаветы Австрийской, незамужней любительницы музыки. Эльвира же, влюбленная еще больше, чем он, могла лишь согласиться. После свадьбы, простой, но со вкусом, для которой Клара с матерью приготовили почти всю еду, обе плакали от счастья, отправляя Эльвиру в Вену. Свадьба хоть и была скромной, но для сестры означала конец ее бедам и заботам. Клара так скучала по обеим, что иногда не могла выбросить из головы мысли о том, как хорошо было бы снова их когда-нибудь увидеть. Однако она благоразумно похоронила эту идею, убедив себя, что этого никогда не произойдет, а от пустых надежд станет лишь больнее. Тот факт, что она покидала Костомар, доказывал, что жизнь не застрахована от невзгод и горького опыта, и последним, несомненно, был герцог. К грусти примешивалось разочарование, которое она испытала из-за Дона Диего и потери места на кухне. Ей удалось сдержать слезы перед тем, как объявили, что повозка, запряженная 6 мулами, отправляется в Алькалу де Энарес. За ней в повозку поднялась грузная сеньора, постоянно чихавшая в передник, какой носят прачки, такой же неопрятный, как ее ногти, потрескавшиеся и потерявшие цвет из-за использования едкого мыла. Клара инстинктивно закрыла рот рукой, а женщина рассмеялась над ее страхом заразиться. «Это всего лишь дорожная пыль, которая попала мне в нос, когда я шла из Толедо», — громко сказала она. Но даже после этого объяснения Клара благоразумно чуть отодвинулась от нее. Потом к ним в дилижанс забрался тщедушный мужчина, похожий на птицу, и с лысиной на макушке. «Касимира Гарсия, к вашим услугам!» Нехотя представился он, придерживая, словно величайшие из своих богатств, папку. Ей стало чуть лучше, когда она задернула занавеску на окне и почувствовала себя относительно защищенной внутри колымаги, которая, к счастью, была полностью закрытой. Она прислонилась к стенке, чтобы поспать, но стоило ей сомкнуть веки, как в голове закрутился вихрь бесконечных образов, и от воспоминаний глаза непроизвольно наполнились слезами. На нее накатило огромное желание заплакать, стоило лишь вспомнить день, когда Дон Диего чуть не поцеловал ее, или когда их пальцы соприкоснулись в момент вручения подарка, или те вежливые слова, которые она слышала во время его визитов или читала в его тайных записках, или его уверенный чарующий взгляд. Ей пришлось сделать огромное усилие, чтобы убедить себя в том, что все эти подробности не были просто миражом, который рассеялся 2 дня назад, когда он использовал ее в качестве ставки, будто какую-нибудь декоративную вазу, и, что еще хуже, позволил своим друзьям, а именно маркизу, унижать ее и при этом не пошевелил и пальцем. Поэтому она даже оставила книги, которые он ей подарил. Однако она не хотела, чтобы он узнал об ее увольнении от других, и поэтому оставила ему несколько прощальных строк, объясняющих причину ее ухода, и то, как глубоко она раскаивалась, что проявила к нему неуважение и повысила тогда голос. Несмотря на потребность забыть все это, она непроизвольно вернулась мыслями в день своего приезда в Костомар, в тот момент, когда выезжала из Мадрида через ворота Пуэрто де Алькала, а валы, тянувшие повозку, мычали, недовольные своим ярмом. «Я уезжаю тем же путем, что и приехала», — подумала она. Потом повернулась и прислонилась лицом к деревянной перегородке дилижанса, пытаясь заснуть, чтобы избежать неловкой ситуации, если попутчики заметят ее слезы. Она закрыла глаза и постаралась не думать о Доне Диего и его ясных глазах. То ли сказалась усталость от водоворота последних дней, то ли невозможность заснуть прошлой ночью из-за горя, что приходится покидать Костомар. Но как только образ герцога исчез из головы, она почувствовала, как веки стали тяжелыми, словно 2 каменные плиты, и провалилась в глубокий сон. Проснулась она, перепугавшись раскатов грома, наполнивших всю равнину. Дебелая женщина в очередной раз высморкала свой покрасневший нос и засмеялась, обнажив щербатые зубы, а щуплый мужчина улыбнулся ей. «Не бойтесь, это всего лишь гроза», — сказал он, все еще держа свою папку. «Мы уже проехали Торрехон». Клара потянулась слегка и услышала, как ливень сильно стучит по крыше повозки. Она порадовалась, что успела поспать, поскольку прачка уже отодвинула занавеску. Ей повезло, что было уже поздно. Над головами у них бушевала буря, поэтому сквозь запотевшие стекла ничего не было видно. «Осталось чуть-чуть», — добавила женщина. «Скоро будем в Венто де Лос Виверос». Не успела она закончить фразу, как тут же дилижанс попал колесом в глубокую выбоину, и ее фразы и дыхание прервались. От удара повозка закачалась, и громкий хруст заполнил все внутреннее пространство, заставив всех схватиться за что-нибудь, чтобы не упасть. Через некоторое время кучер и его помощник, сидя на козлах, закричали на мулов, чтобы заставить их двигаться вперед. Наконец им удалось вытащить колесо из выбоины, и дилижанс снова принял горизонтальное положение. «Похоже, нас всех высадят», — сказал мужчина с папкой, качая головой. Клара пришла в ужас, представив себя под ливнем на открытом пространстве без какого-либо укрытия. Снаружи было слышно, как ругается кучер, проверяя колесо. Клара стала молиться, чтобы не оказаться без защиты, которую давали деревянные стены, чувствуя, что начинает покрываться потом. Внезапно дверца открылась, и кучер, грузный и широкоплечий мужчина с плоским лицом, посмотрел на них, пожимая плечами. «Боюсь, вам всем придется выйти. Ось сломалась, и мне нужно разгрузить повозку. Придется возвращаться в Мадрид и чинить ее», — проворчал он. «В Алькале негде это сделать». Не в силах взять себя в руки, Клара сглотнула и начала делать короткие вдохи, чувствуя, как сердцебиение учащается, и она теряет ориентацию. «Послушайте, но там льет как из ведра», — пожаловалась прачка. Кучер, промокший до нитки в своей кожаной куртке, снова пожал плечами. «Ничем не могу помочь. До Венты де лос Виверос чуть больше получаса ходьбы», — сказал он. Клара сжалась в комок, только представив это безграничное пространство, которое ей придется преодолеть самой. Она начала дрожать и почувствовала, что ноги ее не слушаются. Дебелая женщина вышла из повозки, при этом наклонив ее, за ней последовал мужчина по имени Касимира, который принялся ворчать, едва почувствовав струи дождя, будто это помогло бы ему не промокнуть. Помощник кучера выгружал багаж, чтобы отдать его хозяевам, и тут кучер прямо обратился к Кларе. «Давайте, спускайтесь», — приказал он. «Сеньор, это невозможно. Я не могу. Слишком много открытого пространства», — пробормотала она, ища в карманах юбки повязку для глаз. Кучер непонимающе посмотрел на нее, будто на полоумную или дурочку. «Слишком много чего?» — спросил он, нахмурясь. «Сеньор, послушайте, я...» Заикаясь, произнесла она хриплым голосом, глядя в пропасть за дверцей. «Мне нужно остаться внутри, там...» «Слушайте, выходите из повозки», — пригрозил кучер, теряя терпение. Она попыталась объяснить, что у нее нет сил, и она не может выйти. «Вот что, сеньорита, я сказал выходить. Я не могу ехать с таким грузом». Клара попыталась что-то сказать, но почувствовала приступ тошноты. Тогда кучер вошел в дилижанс и схватил ее за руки. «Давайте уже, черт побери!» Выругался он и дернул с такой силой, что она оказалась прямо у двери. Она почувствовала, как дождь наполняет ужасом все ее тело. А потом, почти не в силах спустить дрожащие ноги, споткнулась о ступени и упала прямо в грязь лицом. Приоткрыв глаза, она обнаружила, что при падении потеряла повязку. Она начала шарить в грязи руками, и помощник кучера помог ей подняться и добраться до придорожной канавы. В ужасе она стояла на коленях, обхватив старый пень от вяза, а паника все глубже проникала в нее, распространяя слабость по всему телу. Кучер, не отходя от повозки, прокричал парню, чтобы он бросил ей помогать и шел к мулам тянуть за повод. Клара с закрытыми глазами безуспешно поискала повязку в ближайших кустах, чувствуя, что силы ее стремительно покидают. Вероятно, ее унесло ветром. Держась за пень, она из последних сил попыталась позвать на помощь, но ее тихий голос утонул в шуме грозы. Прачка и щуплый мужчина с папкой пошли по дороге и, скрывшись за стеной дождя, растворились в вечерней темноте. Сзади животные уже тянули повозку обратно в Мадрид. В предобморочном состоянии, с ощущением, будто по рукам и ногам у нее бегут полчища мурашек, лишая ее даже возможности дышать, она приоткрыла глаза и различила в отблесках молний, пронзающих темноту, близлежащую рощу. Она подумала, что сможет в ней укрыться, если получится туда добраться. С ощущением непреодолимой слабости она оперлась лицом о растрескавшуюся старую кору вяза и встала. Не думая о своих вещах, оставшихся где-то позади, она сделала два шага в направлении деревьев. Стоило ей выбраться из канавы и выйти на поросшее высокой травой открытое место, как она тут же поняла тщетность своих усилий. Сделав всего пару шагов, Клара почувствовала, как подгибаются колени, и ее накрывает обмороком. Она упала, не в силах дышать, с подступившей к горлу тошнотой и помутневшим взглядом. И прежде чем потерять сознание, поняла, что, возможно, этой ночью, в разгар грозы, встретит свою смерть от холода и слабости.